Хогвартс. Наследие. Глава 1. Великобритания. Графство Уилшир. Широкая подъездная дорога, обсаженная живой изгородью, вела к красивому четырехэтажному зданию с небольшими остроконечными башнями, расположенными симметрично. Это было широко известное среди волшебников поместье, принадлежащее древнему роду Малфоев. На входе в поместье стояли высокие ворота из кованого железа, оформленные в готическом стиле. Дорожка на подступах и на самой территории поместья была выложена из мелких гранитных кирпичей, обрамленных по бокам желтым песчаником. По бокам были высажены густые тесовые изгороди, скрывающие за собой фонтан, и дополнял все это белый павлин, что гордо разгуливал по живой изгороди. В этом поместье жило всего 5 человек: Абраксас Малфой, что был главой семейства, Люциус Малфой, сын Абраксаса, его жена Нарцисса Малфой, что в девичестве принадлежало еще одному древнему роду, роду Блэк, а также их дети, старший сын Драко Малфой и младшая дочь Флора Малфой. «Драко, вставай, тебе пришло письмо», — услышал я звонкий голос своей сестры сквозь сон, а потом нехотя разлепил глаза. «Флора, вот что ты начинаешь с раннего утра, дай поспать, а?» — взмолился я, ведь если ей что-то взбредет в голову, то от нее уже не отвязаться. «Но тебе пришло письмо. Мама сказала отдать его тебе как можно скорее». Показала она в своей руке конверт из желтоватого пергамента. «Ну кто там опять? Этот тупоголовый Винсент Крэп или твоя приставучая подруга Дафна Гринграсс?» «Нет, не они, это письмо из Хогвартса». Наконец перевернула она конверт лицевой частью ко мне, и я заметил герб и печать знаменитой школы волшебства для юных волшебников. «Почему ты сразу не сказала?» Мигом выдернул я из ее рук письмо. Я был настолько взволнован, что сонливость мигом исчезла, ведь этого момента я ждал невероятно долго. «Я наконец-то поступлю в Хогвартс и смогу овладеть волшебством и многочисленными заклинаниями. Ну, не то чтобы я не знал несколько простых заклинаний, но на палочке, оставшейся от твоих предков, особо не поколдуешь, ведь они совсем не слушаются других людей, а свою собственную палочку можно получить лишь после зачисления в Хогвартс». Быстро разорвав печать на конверте, я вытащил оттуда пару сложенных листов и билет на Хогвартс-экспресс. Билет был выполнен из плотной бумаги желтого цвета с золотистым тиснением. Особо рассматривать я его не стал и, убрав обратно в конверт, начал разворачивать сложенные листы. Развернув первый, я начал вслух зачитывать текст. Ведь по взгляду моей младшей сестры было понятно, что ей дико любопытно, что же там написано. «Школа чародейства и волшебства Хогвартс. Директор Альбус Дамблдор. Кавалер ордена Мерлина и степени, великий волшебник, верховный чародей, президент Международной конфедерации магов. Дорогой мистер Малфой, мы рады проинформировать вас, что вам предоставлено место в школе чародейства и волшебства Хогвартс. Пожалуйста, ознакомьтесь с приложенным к данному письму списком необходимых книг и предметов. Занятия начинаются 1 сентября. Ждем вашу сову не позднее 31 июля». «Ха-ха, наконец-то!» – воскликнул я, а затем побежал к маме. «Мама, я поступил в Хогвартс». Протянул я ей письмо, прибежав в гостиную, но она даже не стала в него смотреть. «Молодец, сынок, давай умывайся и садись завтракать. А я пока отправлю сову в Хогвартс о том, что мы получили их письмо, а затем мы отправимся в Косой переулок, чтобы купить учебные принадлежности». «Драко, ты теперь уедешь в Хогвартс?» — раздался вдруг позади меня грустный голос Флоры. «Да, Флора, я скоро уеду учиться в Хогвартс. А как же я? Что я буду делать одна без тебя? Мне же будет скучно». Появились слезы на ее глазах. «Ну не плачь, это рано или поздно случилось бы. Тем более у тебя же есть подруги, вот можешь с ними и поиграть. Я уверен, ты быстро привыкнешь к моему отсутствию». Потрепав ее по голове, я пошел в ванную, чтобы умыться. Как только я закончил с завтраком, мы с мамой наконец отправились в Косой переулок. Мне уже приходилось бывать там несколько раз вместе с отцом для того, чтобы взять деньги из банка или купить некоторые нужные вещи. Поэтому я, уже будучи знакомым с подобного рода перемещениями, спокойно подошел к камину и, бросив под себя летучий порох, крикнул: «Косая аллея!» Вмиг меня объяло зеленое пламя, а в следующее мгновение я вышел из специального камина, что был установлен на аллее для таких путешествий. Сразу же после меня из него вышла и моя мать. «Давай, Драко, вытащи список учебных принадлежностей и зачитай его. Нам надо решить, с чего именно начать покупки», — проговорила она, не желая просто так терять время. Ну и я тоже не стал тянуть резину и, быстро вытащив письмо, зачитал текст. Студентам-первокурсникам требуется 3 простых рабочих мантии, черных, 1 простая остроконечная шляпа, черная, на каждый день, 1 пара защитных перчаток, из кожи дракона или аналогичного по свойствам материала, 1 зимний плащ, черный, застежки серебряные. Пожалуйста, не забудьте, что на одежду должны быть нашиты бирки с именем и фамилией студента. Каждому студенту полагается иметь следующие книги. Курсическая книга заговоров и заклинаний, первый курс, Миранда Гуссекл, история магии, Батильда Бэкшот, теория магии, Адальберт Уафлинг, пособие по трансфигурации для начинающих, Эмерик Свитч, тысяча магических растений и грибов, Филлида Спора, магические отвары и зелья, Жик Мышьяков, фантастические звери, места обитания, Ньют Саламандер, темные силы, пособие по самозащите, Квинтин Тримбл, 1 волшебную палочку, 1 котел, оловянный, стандартный размер 2, 1 комплект стеклянных или хрустальных флаконов, 1 телескоп, 1 медные весы. Студенты также могут привезти с собой сову, или кошку, или жабу, напоминая им родителям, что первокурсникам не положено иметь собственные метлы. ХМ, все ясно. Драко, милый, в первую очередь ты должен будешь купить форму. Иди в тот магазин и закажи себе форму. Я же пока куплю тебе все остальное и к тому моменту, как ты закончишь, уже буду ждать тебя внизу. Договорив, нарцисса покинула мою компанию, ну а я пошел в сторону магазина с вывеской «Мадам Малкин. Одежда на все случаи жизни». По пути туда я осматривался по сторонам. Везде были студенты разных возрастов. Некоторые, как я, только поступили в Хогвартс, поэтому покупали школьные принадлежности, а некоторые покупали учебники для нового учебного года. Ну а те, кому совсем нечего было делать, толпились возле витрины с метлами, где была представлена новая метла Нимбус 1500. Войдя в магазин, я сразу же заметил мадам Малкин. Она оказалась приземистой улыбающейся волшебницей, одетой в розовато-лиловые одежды. Глава 2. Войдя в магазин, я сразу же заметил мадам Малкин. Она оказалась приземистой улыбающейся волшебницей, одетой в розовато-лиловые одежды. «Едем учиться в Хогвартс», — спросила она прежде, чем я даже успел объяснить ей цель своего визита. «Да, мадам, ты пришел по адресу. У меня тут как раз еще пара клиентов тоже к школе готовится». Проследив за ее взглядом, я сразу увидел 2 рыжеволосых парней. В них я легко узнал потомков семьи Уизли, и, если я не ошибаюсь, это были Фред и Джордж. А знал я их, потому что каждый раз, когда их отец встречался с моим отцом, у них возникала перепалка, и в очередной перепалке я и увидел их. Один из близнецов прямо сейчас стоял на высокой скамье, а вторая волшебница крутилась вокруг него, подгоняя по росту длинные черные одежды. Мадам Малкин поставила рядом еще одну скамью и жестом пригласила меня встать на нее. «Привет, я Фред, а это мой брат Джордж», — быстро представился парень, что стоял на скамье, как только я поднялся. «Привет, а я Драко. Я так понимаю, вы тоже в Хогвартс?» — поприветствовал я их. «Да, первый курс. Наконец-то мы попадем туда. А то наши старшие братья так все время хвалили его, что нам уже не втерпешь», — заговорили братья хором, отчего это выглядело весьма забавно, словно у них один мозг на двоих. Братья хотели еще о чем-то поговорить, но тут волшебница оповестила их о том, что мерки сняты, поэтому, попрощавшись, они покинули магазин, сказав, что мы еще увидимся в школе. Несколько минут спустя мои мерки тоже были сняты, поэтому, поблагодарив женщину, я покинул магазин, запомнив, что надо вернуться за формой через несколько дней. Выйдя на улицу, я сразу же увидел свою мать, что оживленно беседовала с незнакомой мне женщиной. Но при виде меня она быстро попрощалась со своей собеседницей и подошла ко мне. «Все готово, Драко?» — кратко спросила она. «Да, мама, мадам Малкин сказала возвращаться за формой через неделю». «Хорошо, тогда идем за палочкой». Мама потянула меня в сторону маленького обшарпанного здания. На нем были потрепанные временем слова семейства Элливандер, производители волшебных палочек с 382 года до нашей эры, с большинства букв которых давно уже слетело позолота. Сам магазин украшала всего одна единственная пыльная витрина, на которой была выцветшая фиолетовая подушка с одной единственной палочкой. Стоило нам зайти внутрь, как над нами зазвенел колокольчик, оповещающий хозяина о посетителях. Сам магазин был довольно маленький, тут был всего один стул и пара горшков с цветами, что так и грозились в скором времени завянуть. И все из-за того, что везде были стеллажи, переполненные различными длинными цветными коробками, в которых наверняка лежали волшебные палочки в ожидании своих хозяев. «Добрый день!» Вдруг послышался тихий голос, когда я внимательно все разглядывал. Я вмиг повернул голову к прилавку и увидел пожилого мужчину, что был одет в довольно пыльные и потрепанные одежды. «Здравствуйте!» Поприветствовал я старичка. «О, да, я ждал вас, Драко Малфой. Казалось, буквально вчера ваши родители покупали у меня свои палочки, а сегодня уже пришел их сын. КХМ, КХМ!» Раздался в этот момент мягкий кашель моей матери, и мистер Левандер повернул свою голову в ее сторону. «Ох, нарцисса 11 дюймов, сердцевина волос единорога, сделанная из черного орешника, элегантная жесткая. Надеюсь, с ней все в порядке?» Сразу же пролепетал старичок. «Я тоже рада вас видеть, мистер Левандер». Мягко кивнула нарцисса, а потом на краткий миг показала палочку. «Прекрасно», только и ответил старик, а затем снова переключился на меня. «Ладно, а теперь вы, мистер Малфой, дайте мне подумать». Он вытащил из кармана длинную линейку с серебряными делениями. «Какой рукой вы держите палочку?» «Правой», ответив, я сразу же вытянул руку, прекрасно понимая, зачем ему линейка. Кратко кивнув, Левандер начал делать замеры моей руки. Сначала расстояние от плеча до пальцев, затем расстояние от запястья до локтя, затем от плеча до пола, от колена до подмышки, и еще зачем-то измерил окружность головы. «Внутри каждой палочки находится мощная магическая субстанция, мистер Малфой», начал пояснять старичок, проводя свои измерения. «Это может быть волос единорога, перо из хвоста феникса или сердечная жила дракона. Каждая палочка фирмы Левандер индивидуальна, двух похожих не бывает, как не бывает двух абсолютно похожих единорогов, драконов или фениксов. И конечно, вы никогда не достигнете хороших результатов, если будете пользоваться чужой палочкой». В этот момент мистер Левандер отошел к одной из полок в магазине, в то время как линейка продолжала делать какие-то измерения. «Достаточно», наконец сказал он, когда моя рука уже начала затекать, и линейка упала на пол. «Что ж, мистер Малфой, для начала попробуем эту, яблоня и волос единорога, 10 дюймов, очень красивая и удобная, возьмите ее и взмахните». Без лишних раздумий я взял палочку и легонько взмахнул, но никакой реакции не последовало. «Хм, это не подходит, возьмем следующую, ивой перо феникса, 9 дюймов, очень гибкая, пробуйте». Взяв очередную палочку, я в очередной раз взмахнул. Вот только в этот раз из палочки вылетела искра и разорвала на мелкие кусочки один из горшков с цветком. «Боже мой!» — воскликнула Левандер и, быстро забрав ее из моих рук, протянул другую. «Берите эту, кизилый волос единорога, 8 дюймов, очень пружинистая». Без лишних слов я взял эту палочку и взмахнул ею. Вот только на этот раз палочка уничтожила уже второй горшок с цветком. «Снова не подходит!» — воскликнула Левандер, протягивая следующую. Я махал палочками, снова и снова и, спустя 5 или 6 палочек, мистер Левандер снова задумался. «А вы, мистер Малфой, довольно особенная личность, не так ли? Думаю, эта палочка вам подойдет». Договорив, старик побежал в конец магазина и через минуту принес довольно пыльную коробку бордового цвета. «Вишня и сердечная жила дракона, 10,5 дюймов, довольно жесткая». Палочка выглядела красиво, она была цвета пурпурного зелья, с черной ручкой. При взгляде на нее я сразу же почувствовал связь, будто эта палочка уже давно принадлежала мне и теперь снова воссоединилась с хозяином. Стоило мне немного поднести к ней руку, как палочка сама вылетела из коробки и буквально влетела в нее. Сжав ее, я почувствовал, что она невероятно удобно лежит в руке. От палочки шло тепло. Понимая, что она мне идеально подходит, я легонько взмахнул ею, и из ее кончика вырвались снопы разноцветных искр. «Великолепно, мистер Малфой, это просто изумительно!» — раздался в этот миг ликующий голос старика. «На моей памяти вы первый, к кому палочка полетела по собственной воле, особенно палочка из таких материалов. Ведь обычно такие палочки подходят могущественным и мудрым магам с огромным магическим потенциалом, которые не боятся трудностей и легко их преодолевают. Хозяева таких палочек обычно глубокие и страстные натуры, любящие командовать другими, властолюбивы, но благородны и честны. А магия, выполняемая с помощью них, получается невероятно могущественной. И я ожидаю от вас, мистер Малфой, великих свершений». Глава 3. Стоило мне войти в дом, как в меня влетела Флора, словно бладжер в незадачливого игрока, также выбивая из легких весь воздух. «Драко, вы вернулись. Быстрее покажи свою палочку». Посмотрела она на меня сияющими глазами. «Ха, Флора, можешь больше так не делать», кое-как прохрипел я, а затем все же вытащил палочку и показал ее ей. «Она такая красивая, можно подержать?» Посмотрела она на меня щенячьими глазами. «Конечно». Протянул я ей палочку, однако, как только Флора коснулась ее, она резко оттянула руку с небольшим вскриком. «Что случилось?» Обеспокоенно спросил я у нее. «Палочка, она ужалила меня». Показала она руку с красной отметиной, напоминающей ожог. «Видимо, моему драку попалась воистину удивительная палочка. Подошла к нам мама, что наблюдала за нашим взаимодействием, а потом взмахом палочки вылечила рану на руке Флоры. Еще немного поговорив с сестрой, я пошел в свою комнату, чтобы изучить учебники и остальные вещи, которые эльф уже доставил. Оказавшись в комнате, я сразу же подбежал к стопке книг и в нетерпении взял ту, что больше всех меня заинтересовало, а именно курсическая книга заговоров и заклинаний. Развалившись на кровати, я начал листать книгу. Тут было множество заклинаний, начиная от простых, для которых нужно только произнести заклинание, заканчивая более продвинутыми, для выполнения которых требуется еще и определенный взмах. Я уже знал несколько простых заклинаний. Одно из них — это Левиоса. Мне кое-как удавалось использовать его с чужой палочкой, поэтому до этого момента я даже не пытался использовать его улучшенную версию Вингардиус Левиоса. Отличие этих двух было в том, что первое заклинание просто поднимало предметы в воздух, и потом надо было двигать их, толкая с помощью палочки. А вот с помощью второго, можно было уже полностью управлять предметом на расстоянии. Мне не терпелось все как можно быстрее изучить, поэтому я начал штудировать учебник. Открыв первую страницу, я увидел довольно полезное заклинание Элахомора. Оно было невероятно простым, нужно было всего лишь поднести палочку к замку и произнести заклинание. Подскочив с кровати, я подошел к двери своей комнаты и закрыл ее на замок. Далее, как и описывалось в книге, я поднес палочку к замочной скважине и произнес «Элахомора». Щелк, раздался тихий щелчок замка. Провернув ручку, я с радостью заметил, что дверь более не заперта. Поэтому я еще несколько раз протестировал заклинание, а затем перешел к другому. За 20 минут я выучил 5 различных заклинаний простого уровня, а после я дошел и до Вингардиум Левиоса. Тут уже было немного посложнее. Чтобы успешно выполнить заклинание, надо было сделать палочкой небольшой полукруг, а затем резко ее опустить, при этом не забыв произнести само заклинание. «Сказано, сделано. Вингардиум Левиоса», произнес я, сделав нужные движения. Вмиг из моей палочки вылетел фиолетовый луч света, что попал точно в цель. Ваза, на которую я указывал, поднялась в воздух и, к моей радости, начала летать в такт движением палочки. Еще немного попрактиковавшись в магии, я отложил книгу заклинания и переключился на магические отвары и зелья. Делал я это, чтобы было какое-никакое разнообразие в изучаемых материалах, да и чтобы в случае чего не попасть впросак, если какому-нибудь профессору захочется позадавать вопросы по своему предмету. Ну а мотивировался я тем, что как-то раз, когда мне было всего 3 года, в наш дом пришел какой-то мужчина. Я его не видел, но до сих пор помнил то холодное злобное ощущение, полное силы, что исходило от него. Сейчас, конечно, я понимал, что это был Волан-де-Морт, тот, кого нельзя называть, один из величайших темных волшебников всех времен, что грозился захватить всю Великобританию, но по слухам погибший от рук годовалого младенца Гарри Поттера. Это был бред чистой воды, но волшебники почитали этого героя и по сей день восхваляли, хотя с этих событий прошло уже почти 9 лет. Хоть родители и молчали, я не был глупым и отлично понимал, что просто так темный лорд не мог прийти сюда. Была огромная вероятность того, что мои родители были его сторонниками. Я не отрицал того факта, что такой могущественный темный волшебник, как Волан-де-Морт, мог оставить себе различные пути для возвращения, на случай кончины или другого несчастного случая. И если он вернется, то наверняка снова обратится к своим сторонникам, а возможно и убьет многих из них, обвинив в своей смерти их некомпетентность. И чтобы такого не произошло, мне надо было стать сильным, настолько сильным, чтобы, в случае чего, я мог раздавить его как букашку. Август пролетел в мгновение ока, И, наконец, настал день моего отбытия. За это время я успел прочитать все книги по пару раз и теперь более-менее представлял, с чем мне придется столкнуться в школе. В 10:30 мы всей семьей встали возле камина, а затем по очереди начали отправляться на вокзал Кингс-Кросс. Первым пошел мой отец, за ним Флора, потом я и прямо за мной мама. Выйдя из камина, я оказался на забитой людьми платформе, у которой стоял длинный паровоз алого цвета. Надпись на табло гласила «Хогвартс Экспресс, 11:00». Обратив внимание на Флору, я приметил, что она так же, как и я, с интересом разглядывает платформу. В ее глазах было невероятное желание, и я ее прекрасно понимал. Ведь я сам сгорал от нетерпения, чтобы наконец собственными глазами увидеть Хогвартс, а моей сестренке нужно ждать еще 2 года. «Ну вот, сынок, мы на месте», — громко заговорил отец, пытаясь перекричать голоса множества людей, скрип тележек и недовольное уханье многочисленных сов. «Да, не могу поверить, что я наконец отправляюсь в Хогвартс». Невольная улыбка появилась на моих губах. «Да, и я надеюсь, что ты, как и все в нашем роду, попадешь на факультет Слизерина». «Не волнуйся, отец, я более чем уверен в этом», — уверенно проговорил я, отчего на его лице появилась гордая улыбка. «Драко, милый, если тебе будет что-то непонятно, то не стесняйся просить совета или помощи у Северуса Снигга. Я уже отправила ему сову, да и к тому же он является деканом факультета Слизерин», — быстро разъяснила мне мама, пытаясь не показывать, как она волнуется предстоящей разлуке, но я хорошо знал ее, поэтому легко это заметил. «Хорошо, мама, не волнуйся, я ни за что не посрамлю наш род», — гордо ответил я, а затем переключил свое внимание на Флору, что уже перестала разглядывать платформу номер 9¾, и, не отрывая взгляда, смотрела на меня с грустью. «Флора, не грусти, я же уезжаю не навсегда, тем более я вернусь домой на Рождество. Я уверен, что ты быстро привыкнешь к моему отсутствию, да и писать письма друг другу нам ничто не мешает». Договорив, я обнял ее. Постояв так несколько секунд, я быстро попрощался со своей семьей и, схватив чемодан, пошел в сторону поезда. Первые несколько вагонов уже были битком набиты школьниками. Они то и дело высовывались из окон, чтобы поговорить напоследок с родителями, или сражались за свободные места. Их поведение было довольно глупым, ведь не может быть такого, чтобы школа не учла всех учеников, в связи с чем некоторым из них пришлось бы ехать стоя. Двинувшись дальше, заглядывая в окна вагонов, я вскоре нашел один, где еще оставались свободные места. Поэтому, не особо раздумывая, я поднялся в него. Глава 4. Подойдя к одному из купе, я открыл дверь и увидел довольно интересную картину. Тут находились уже знакомые мне близнецы Фред и Джордж, а также какая-то темненькая девушка, что явно не была британкой. А интересным или скорее забавным было то, что братья пытались закинуть вверх чемодан, который, судя по всему, принадлежал девушке, ведь на чемодане красовалась бирка с именем Анджелина Джонсон, вот только их сил особо не хватало, чтобы закинуть его на полку для багажа. «Привет всем!» – подал я голос, тем самым оповещая троицу о своем присутствии. От неожиданности Фред и Джордж аж подскочили, из-за чего чемодан чуть не упал на их головы, а девушка из-за этого вскрикнула от страха. «Привет, Драко! Привет, Драко!» – хором ответили парни и все же положили чемодан на землю, чтобы отдышаться. «Помощь нужна?» – поинтересовался я, смотря, как по их лицам скатывается пот. «Нет, мы справимся сами. Можешь пока закинуть свой». Переглянулись парни, и на их лицах появилась предвкушающая мое фиаско улыбка. «Ну, как хотите, мое дело предложить». Пожал я плечами, а затем, вытащив палочку, пару раз постучал по своему чемодану. Вмиг мой чемодан начал подниматься в воздух, а затем, в такт движению моей палочки, аккуратно примостился на багажной полке. Я использовал простое заклинание Левиоса. За весь месяц моей практики я научился использовать его и еще пару простых заклинаний безмолвно. А вот с Вингардиум Левиоса и другими заклинаниями среднего уровня, для которых нужен был особый взмах, к моему сожалению, такой трюк не получался. Но я не отчаивался, ведь даже эти мои достижения были невероятными как для того, кто только поступил в школу. В этот момент я понял, что в купе настала какая-то странная тишина. Взглянув на своих соседей, я увидел, как они смотрели на меня, вытаращив глаза. «Что?» – приподнял я свои брови, не понимая их реакцию. «Ты ведь сейчас использовал магию?» «Да, Драко», – поинтересовался Фред. «Ну да, а что в этом такого? Разве вы не можете? В школьных учебниках есть много интересных и полезных заклинаний. Например, то, что я сейчас использовал, Левиоса. Странно посмотрел я на них. Ну, мы как-то не додумались. Да и лень было», — ответил Джордж, немного покраснев. И его лицо, вкупе с рыжими волосами, стало довольно смешно выглядеть. «Драка, верно?» — обратилась в этот момент ко мне девушка. «Да», — кивнул я. «Меня зовут Анджелина Джонсон. Рада знакомству. Не мог бы ты помочь закинуть наши чемоданы?» «Конечно, без проблем», — согласился я, а потом быстро закинул чемоданы девушки и братьев-близнецов. Стоило мне это сделать, как гудок поезда засвистел, и сразу за этим вагон, немного дернувшись, начал медленно набирать скорость. Мы сразу же уселись по местам, Фред и Джордж с одной стороны, а я с Анджелиной с другой. «Слушай, Драка, а как ты все-таки использовал заклинание? Ты ведь не произносил его», — обратился ко мне Фред, что до этого момента о чем-то перешептывался с Джорджем. Оторвав взгляд от мелькающих домов и пейзажей за окном, я посмотрел на братьев. «Безмолвные заклинания. Если часто тренироваться в использовании заклинаний, то со временем можно научиться использовать их без произношения. Пока что я могу использовать безмолвно всего несколько легких заклинаний. Заклинания среднего уровня мне уже не даются», — немного нахмурился я. «Круто. И как долго ты тренировался, чтобы научиться им?» — сильно заинтересовался Джордж, и Анджелина тоже заинтересованно стала наблюдать за нашим взаимодействием. «Я потратил на это весь август, тренировался каждый день по несколько часов. Безумец», — хором проговорили братья. «Хаем, я так понимаю, для вас все те, кто не тратит время впустую, безумцы. А как по мне, он просто целеустремленный парень», — вставила свои 5 копеек Анджелина. «Хаем, а сама-то, что же ты не выучила хотя бы Левиоса? Так что не тебе нас критиковать», — засмеялся Джордж, на что девушка опустила голову от смущения. Видимо, Джордж попал в яблочко. «Кстати, Драка, мы так и не узнали, из какой ты семьи», — заговорил Джордж. «Ха, вы бы так это узнали, когда мы попадем в Хогвартс. Ну да ладно, надеюсь, ваше мнение обо мне не изменится. Представлюсь еще раз, меня зовут Драко Малфой». «Чего?» — воскликнули братья в шоке. «Что, что-то не так?» «Конечно, все не так. Мы думали, что у вас в семье одни злыдни, а оказывается, это не так. Эй, не надо так говорить. Да, мой отец иногда бывает суров, но он не такой, как вы себе его представляете. Хотя я тоже не понимаю, почему наши отцы не могут спокойно взаимодействовать друг с другом», — медленно проговорил я, а близнецы кивнули, соглашаясь с моими словами. В этот момент раздался стук в дверь, а затем в купе заглянула улыбающаяся женщина, рядом с которой стояла тележка с кучей всяких сладостей. «Хотите чем-нибудь перекусить, ребята?» «Нет, спасибо». Все отказались от покупок, поэтому женщина закрыла дверь и покатила дальше, ну а мы замолкли, каждый погрузившись в свои мысли. В какой-то момент путешествия поезд дернулся, из-за чего я ударился головой об стенку. Оказалось, что я заснул, сам того не заметив. Взглянув в окно, я увидел, что уже начало темнеть, а небо стало темно-фиолетовым. Поезд замедлялся. «Мы подъедем к Хогвартсу через 5 минут. Пожалуйста, оставьте ваш багаж в поезде, его доставят в школу отдельно». В этот момент раздался голос машиниста по всему поезду. «Наконец-то!» — воскликнули Фред и Джордж, что, судя по их сонным взглядам, тоже только проснулись. Впрочем, возликовали не только они. По всему поезду начали раздаваться воодушевленные голоса студентов, которые сразу же поспешили выйти в коридор. Наша компания решила не оставаться внутри купе, поэтому вскоре мы присоединились к остальным. Поезд все сбавлял и сбавлял скорости, наконец остановился. В коридоре возникла жуткая толкотня, отчего я пожалел о том, что покинул купе. Но все же через несколько минут я все-таки оказался на плохо освещенной маленькой платформе. На улице было довольно холодно, из-за чего я поежился. Многие первокурсники задавались вопросом, как дойти до школы, как вдруг над нашими головами закачалась большая лампа, а вслед за ней раздался громкий голос. «Первокурсники, первокурсник, все сюда!» Посмотрев на говорившего, я не на шутку удивился его огромным размером. Впрочем, это был магический мир, так что в этом не было ничего сверхъестественного. «Так, все собрались, тогда за мной, и под ноги смотрите», — снова заговорил гигант, когда кучка, по всей видимости, первокурсников столпилась возле него, после чего он начал движение. Поскальзываясь и спотыкаясь, мы шли вслед за сопровождающим по узкой дорожке, резко уходящей вниз. Было настолько темно, что, если бы не свет лампы спереди, что служил своего рода маячком, многие просто потерялись бы в этой чаще густых деревьев. «Еще несколько секунд и вы увидите Хогвартс», — крикнул впереди идущий гигант, и, словно бы в подтверждение его словам, лес закончился. Изо рта всех вырвался дружный восхищенный возглас. Мы стояли на берегу Большого Черного озера, а на другой его стороне, на вершине высокой скалы, стоял гигантский замок с огромными окнами, от которых отражался свет бесчисленных звезд, что уже появились на небе. Но меня впечатлило совсем другое. Замок буквально светился, будто переполненный магией, и сила этой магии была подавляющей. Однако это свечение быстро исчезло, словно его и не было вовсе. «Эй, ты не знаешь, почему замок перестал светиться?» — обратился я к парню, что стоял рядом со мной. «Светился? О чем ты? Я не видел никакого свечения», — недоуменно спросил он. «Но оно только что было, а потом резко пропало», — нахмурился я, не понимая, почему другие не видели того же. «Хех, тебе, наверное, от радости просто показалось. Будь спокойнее в следующий раз», — рассмеялся парень. «Хаем, наверное, не стал я ему что-то доказывать лишний раз, но этот феномен я прочно запечатлел в своем уме, чтобы потом поискать о нем информацию. По 4 человека на одну лодку, не больше», — скомандовал в этот момент великан и указал на кучу маленьких лодок, качающихся у берега. Я оказался с тремя незнакомыми парнями в одной лодке. На их лицах было полно высокомерия, отчего так и хотелось скинуть их в холодную гладь ночного озера, дабы сбить всю эту спесь. «Расселись, тогда вперед!» — снова раздался голос великана, и наша флотилия заскользила по озеру. Чем ближе мы подплывали к утесу, на котором стоял замок, тем величественнее он казался. «Пригнитесь!» — крикнул великан, когда бы были прямо под утесом. Все наклонили головы, и лодки оказались в зарослях плюща, который скрывал огромную расщелину. Миновав их, мы попали в темный тоннель, заканчивающийся, судя по всему, прямо под замком. Вскоре мы причалили к подземной пристани и высадились на каменную площадку. Великан повел нас наверх по каменной лестнице, освещая дорогу все той же огромной лампой. Вскоре все оказались на влажной от росы лужайке у подножия замка. Еще один лестничный пролет, и теперь мы стояли перед огромной дверью, сделанной, по всей видимости, из дуба. «Все здесь?» — окинул нас внимательным взглядом великан, и, убедившись, что все в порядке, поднял свой огромный кулак и трижды постучал в дверь замка. Глава 5. Дверь распахнулась, и за ней стояла высокая черноволосая волшебница пожилого возраста со строгим лицом. Одета она была в изумрудно-зеленые одежды и черную остроконечную шляпу, которую я встречал у многих волшебниц. «Профессор МакГонагалл, вот первокурсники», — отчитался перед ней гигант. «Спасибо, Хагрид». Она благодарно кивнула ему, и таким образом я сразу же узнал для себя два новых имени. «Первокурсники, за мной», — суровым тоном приказала нам эта женщина, а затем, повернувшись, куда-то нас повела. Мы оказались в огромном холле, потолка которого не было видно. На каменных стенах горели многочисленные факелы, а посередине была красивая мраморная лестница, что вела на верхние этажи. Шли мы по вымощенному булыжником полу. В какой-то момент, проходя мимо одной из многочисленных дверей, я услышал шум многочисленных голосов. Видимо, там и был большой зал, о котором мне рассказывала мама. Но, к моему удивлению, профессор МакГонагалл повела нас совсем не туда, а в маленькую пустую комнату. Тут было тесно для такого количества первокурсников, поэтому нам пришлось чуть ли не прижиматься друг к другу, при этом дыша друг другу в затылке. «Добро пожаловать в Хогвартс», — наконец поприветствовала нас профессор МакГонагалл. «Скоро начнется банкет по случаю начала учебного года, но прежде чем вы сядете за столы, вас разделят на факультеты. Отбор — очень серьезная процедура, потому что с сегодняшнего дня и до окончания школы ваш факультет станет для вас второй семьей. Вы будете вместе учиться, спать в одной спальне и проводить свободное время в комнате, специально отведенной для вашего факультета. Факультетов в школе 4. Гриффиндор, Пуффендуй, Когтевран и Слизерин. У каждого из них есть своя древняя история, и из каждого выходили выдающиеся волшебники и волшебницы. Пока вы будете учиться в Хогвартсе, ваши успехи будут приносить вашему факультету призовые очки, а за каждое нарушение порядка и правил, установленных на территории школы, очки будут вычитаться. В конце года факультет, набравший больше всех очков, побеждает в соревновании между факультетами. Это огромная честь. Надеюсь, каждый из вас будет достойным членом своей семьи. Ах да, пока не забыла. После того, как вы дойдете до гостиной своего факультета, старосты должны будут вам выдать карту школы. Она у нас, как вы, наверное, уже заметили, большая, так что без карты вы можете легко в ней заблудиться. Церемония отбора начнется через несколько минут в присутствии всей школы. А пока у вас есть немного времени, я советую вам собраться с мыслями. Я вернусь сюда, когда все будут готовы к встрече с вами. Пожалуйста, ведите себя тихо. Договорив, профессор МакГонагалл подошла к двери и вышла. В тот же миг поднялся шепот среди первокурсников. Все гадали, как же будет происходить отбор на факультеты. Слушайте все, нам брат рассказывал, что придется пройти через кое-какие испытания, заговорил в этот момент Джордж. Ага, он сказал, что это очень больно, добавил Фред. Лица почти всех первокурсников побледнели от страха, а вот я кое-как сдержал смех, ведь эти два шута в наглую врали. Впрочем, в этом виноваты и сами первокурсники, раз не удосужились расспросить хоть какую-то информацию у родителей. Хи-ха-ха-ха. Раздался в этот миг невероятно противный смех. Все разом подняли головы и увидели летающего человечка в разноцветных одеждах. «Эй, а вы что здесь делаете?» Мигом подлетел он к нам с бесящей улыбкой на лице. «А-а-а, хи-хи-хи-хи, я Пивз, и с этого дня я буду следить за вашим поведением». Своим поведением этот клоун мне сразу не понравился. Я сразу понял, что это полтергейст, о котором часто упоминалось в книгах. И я уже хотел вытащить палочку, дабы попробовать прогнать его парочкой заклинаний, но тут раздался суровый голос профессора МакГонагалл. «Иди отсюда, Пивз, не мешай нам». Стоило Пивзу услышать ее голос, как он сразу же вздрогнул и улетел сквозь стены куда подальше. «Выстройтесь в шеренгу и идите за мной. Церемония отбора сейчас начнется», — скомандовала она, и мы быстро выполнили указания этой женщины. Выйдя из этой маленькой комнаты, мы пересекли холл, в котором побывали, когда вошли в замок, и, пройдя через двойные двери, оказались в большом зале. Как мне мама и рассказывала, большой зал был невероятно красивым. Он был освещен большим количеством свечей, что плавали в воздухе над четырьмя длинными столами, за которым уже сидели ученики старших курсов. Весь потолок занимало изумительное в своей красоте ночное небо, усыпанное яркими звездами. В конце зала, за таким же длинным столом, сидели преподаватели. Профессор МакГонагалл, под взором старшекурсников, подвела нас к этому столу и приказала повернуться спиной к учителям и лицом к старшекурсникам. Передо мной предстали сотни лиц. Некоторые из них с интересом наблюдали за нами, а некоторые оживленно разговаривали с друзьями, которых не видели все лето. Среди них я нашел несколько знакомых лиц. Это были дети отцовских друзей. Впрочем, они меня не интересовали. Мой интерес вызвала лишь одна особа, а именно моя двоюродная сестра Нимфодоротонкс, которая была старше меня на 5 лет. Впрочем, долго любоваться ею мне не дали, ведь в этот момент раздался глухой звук, на который я сразу же переключил свой взгляд. Как оказалось, профессор МакГонагалл поставила перед нашей шеренгой стул, а на него довольно старую и потертую остроконечную шляпу. Из рассказов своих родителей, я прекрасно знал, что это распределяющая шляпа. Оторвав от нее свой взор и оглянувшись, я заметил, что все собравшиеся внимательно на нее смотрели, а в зале воцарилась полная тишина. Стоило мне вернуть свой взгляд обратно на нее, как шляпа шевельнулась. В следующее мгновение в ней появилась дыра, напоминающая рот, и она запела. «Может быть, я некрасива на вид, но строго меня не судите, ведь шляпы умнее меня не найти. Что вы там не говорите? Шапки, цилиндры и котелки. Красивее меня, спору нет, но будь они умнее меня, я бы съела себя на обед. Все помыслы ваши я вижу насквозь, не скрыть от меня ничего. Наденьте меня, и я вам сообщу, с кем учиться вам суждено. Быть может, вас ждет Гриффиндор, славный тем, что учатся там храбрецы. Сердца их отваги и силы полны, к тому ж благородны они. А может быть, Пуффендуй ваша судьба, там, где никто не боится труда, где преданы все и верны, и терпения с упорством полны. А если с мозгами в порядке у вас, вас к знаниям тянет давно, есть юмор и силы гранит грызть наук, то путь ваш, за стол как Тиврон. Быть может, что в Слизерине вам суждено найти своих лучших друзей. Там хитрецы к своей цели идут, никаких не стесняясь путей. Не бойтесь меня, надевайте смелей, и вашу судьбу предскажу я верней, чем сделает это другой. В надежные руки попали вы, пусть и без рук и я, увы, но я горжусь собой. Как только эта ужасная песня закончилась, весь зал единодушно зааплодировал. Шляпа благодарно поклонилась, в меру своих возможностей, всем четырем столам. Рот ее исчез, она замолчала и замерла. Глава 6. Как только эта ужасная песня закончилась, весь зал единодушно зааплодировал. Шляпа благодарно поклонилась, в меру своих возможностей, всем четырем столам. Рот ее исчез, она замолчала и замерла. На лицах все первокурсников расплылись облегченные улыбки, ведь оказалось, что всего лишь надо надеть шляпу, а не проходить испытания, как до этого говорили рыжие братья-близнецы. В этот момент профессор МакГонагалл шагнула вперед, держа в руках длинный свиток из пергамента. «Когда я назову ваше имя, вы наденете шляпу и сядете на табурет», — произнесла она своим строгим голосом. «Начнем». Агнес Монкли, девушка с рыжими косичками и порозовевшим то ли от смущения, то ли от испуга лицом, спотыкаясь, вышла из шеренги, подошла к табурету, взяла шляпу и села. Шляпа, судя по всему, была очень большого размера, ведь оказавшись на голове Агнес, закрыла не только лоб, но и ее глаза. А через мгновение: «Слизерин!» — громко крикнула шляпа. Те, кто сидел за крайним правым столом, разразились аплодисментами. Агнес встала, пошла к этому столу и уселась за свободное место. Алисия Спиннит. Из толпы вышла очередная девушка и повторила действие Агнес. «Гриффиндор!» — снова закричала шляпа, и девушка поспешила к своему столу. «Анджелина Джонсон!» — «Гриффиндор!» «Джеффри Хупер!» — «Гриффиндор!» «Джордж Уизли!» — «Гриффиндор!» «Драко Малфой!» Наконец раздалось мое имя. Выйдя из толпы спокойным шагом, я направился к табурету и, как и все, надел шляпу. «Слизерин!» — раздался тот же миг голос шляпы. «Фух!» — свободно вздохнул я, попав на нужный факультет, студенты которого уже вовсю аплодировали. Быстро найдя свободное место, я сел и начал дальше наблюдать за распределением. Кеннет Таулер — «Гриффиндор». Ли Джордан — «Гриффиндор». Еще минут пять продолжали называть и распределять первокурсников, пока не остался только Фред Уизли, что, как и брат-близнец, попал в «Гриффиндор». «ХМ, в это году довольно много первокурсников. Я насчитал целых 17», — сказал парень, что сидел рядом со мной, своему другу. «Не говори, в прошлом году было 4 человека», — отозвался парень, после чего оба замолкли, ведь Альбус Дамблдор поднялся со своего стула и широко развел руки. На его лице играла лучезарная улыбка. У него был такой вид, словно ничто в мире не может порадовать его больше, чем сидящие перед ним ученики его школы. Добро пожаловать в Хогвартс», — произнес он. «Прежде чем мы начнем банкет, я бы хотел сказать несколько слов. Во-первых, я рад приветствовать вас, дорогие первокурсники. С этого дня и до конца учебного года Хогвартс станет вашим домом. Так что я надеюсь, что вы сможете быстро влиться в наш коллектив и найти много замечательных друзей. Ну а во-вторых, я приветствую всех остальных и надеюсь, что за лето вы успели хорошенько отдохнуть и соскучиться по друзьям и школе. А теперь я объявляю банкет открытым». Стоило этим словам слететь с его уст, как на столе появилось невероятное количество разнообразных блюд: ростбиф, жареный цыпленок, свиные и бараньи ребрышки, сосиски, беконные стейки, вареная и жареная картошка, пудинги, мясные подливы, разнообразные гарниры и соусы. Еды было настолько много, и выглядела она так аппетитно, что мой живот заурчал, напоминая о том, что неплохо было бы перекусить. Не став церемониться, я быстро накидал в свою тарелку разнообразных блюд и стал их быстро поедать. Когда все наелись, в смысле съели столько, сколько смогли съесть, тарелки вдруг опустили, снова став идеально чистыми и так ярко заблестев в пламени свечей, словно на них и не было никакой еды. Но буквально через мгновение на них появилось сладкое. Мороженое всех мыслимых видов, яблочные пироги, фруктовые торты, шоколадные эклеры и пончики с джемом, бисквиты, клубника, желе, рисовые пудинги. Я быстро начал накладывать в свою тарелку вкусности, при этом вслушиваясь в разговоры окружающих меня людей. К сожалению, ничего интересного в них не было. Все только и делали, что хвастались друг перед другом глупыми вещами. Например, о том, как они потратили кучу денег на новую метлу и все такое. Когда все насытились десертами, сладкое исчезло с тарелок,

поэтому молча натянули свои пижамы и забрались на кровати. Глава 8. Проснувшись на следующее утро, я наконец-то нашел силы на то, чтобы познакомиться с парнями, что жили со мной в одной спальне, а именно, Эдриан Пьюси, Учия Кимба, Майлз Бликчли и Грэхэм Монтегю. Из всех них только Грэхэм принадлежал к семье чистокровных волшебников. Не то чтобы для меня это что-то значило, но статус его семьи был пусть не на вершине среди других семей, но все равно имел достаточный вес, что заставляло хотя бы обратить внимание на их наследника. С самого утра я понял, что они из себя ничего не представляют, ведь в то время как я оделся и уже был готов пойти на завтрак, эти лентяи продолжали спать, ни в какую не желая идти на занятия. Поэтому, решив больше не обращать на них внимания, я отправился на завтрак, а после него отправился уже на уроки. А вот моим ленивым соседям пришлось идти на них с голодными желудками, и мне их совсем не было жаль. Изначально я предполагал, что все наши уроки будут связаны со всем магическим, вот только, к моему сожалению, большинство из них были такими же, как и в магловских школах. Впрочем, в этом была определенная логика, ведь не все учащиеся после окончания Хогвартса устраиваются на работу в магическое общество. Да даже если бы было так, им тоже нужны будут обычные знания. Так что после небольшого раздумья на эту тему, я отбросил печальные мысли в сторону. Как оказалось, в Хогвартсе было 142 лестницы. Одни из них были широкие и просторные, другие – узкие и шаткие. Были лестницы, у которых внезапно исчезали несколько ступенек в тот самый момент, когда я спускался или поднимался по ним. Так что, идя по этим лестницам, надо было обязательно прыгать. А были и такие, что в какой-то момент сворачивали совсем в другую сторону, и мне приходилось делать большие круги, чтобы попасть в нужное место. С дверями тоже хватало проблем. Некоторые из них не открывались до тех пор, пока к ним не обращались с вежливой просьбой. Другие открывались, только если их коснуться в определенном месте. Третьи вообще оказывались фальшивыми, а на самом деле там была стена. Запомнить расположение лестниц, дверей, классов, коридоров и спален было очень сложно, и это при том, что у меня была специальная карта. Казалось, что в Хогвартсе все постоянно меняется и сегодня все иначе, чем было вчера. Люди, изображенные на портретах, ходили друг к другу в гости. И я даже несколько раз видел, как стоящие в коридорах рыцарские латы бегали, добавляли хлопоты привидения. Меня всегда заставало врасплох, когда сквозь дверь, которую я пытался открыть, вдруг резко пролетало привидение. Особенно, когда влетит неосязаемый обрубок шеи, сопровождаемый гадким смехом. Но вот полтергейст Пивз был опаснее всего, и вам сильно не повезет, если встретите его, торопясь не опоздать на занятие. Пивз ронял на головы первокурсников корзины для белья, выдергивал из-под них ковры, забрасывал их кусочками мела или благодаря своей невидимости незаметно подкрадывался и внезапно хватал за нос с хриплым криком. Попался. Больше всего от последнего досталось девочкам и тем, кто был рядом с ними в момент их испуганных вскриков. Казалось, что хуже Пивза ничего и никого быть не может, однако выяснилось, что это не совсем так. Школьный завхоз Аргус Филч оказался куда более неприятной личностью. Он, по поводу и без, накидывался на учащихся, и неважно, первокурсники они или нет. У Филча также была кошка по имени Миссис Норрис, тощее пыльно-серое создание с выпученными горящими глазами, почти такими же, как у Филча. Она в одиночку патрулировала коридоры. Стоило ей заметить, что кто-то нарушил правила, и она тут же исчезала. А через несколько секунд появлялся тяжело сопящий Филч, готовый покарать нарушителей. Филч знал все секретные ходы лучше, чем кто-либо другой в школе, за исключением, пожалуй, близнецов Уизли, которые все время хвастались передо мной о том, как нашли очередной тайный проход. Ученики люто ненавидели Филча, и для многих пределом мечтаний было отважиться дать пинка миссис Норрис. Но найти нужный кабинет было еще полдела, потому что занятия оказывались порой куда более непростыми, чем поиск той или иной комнаты. Как быстро выяснилось, к огромному разочарованию всех любящих сладко поспать первокурсников, кроме обычной магии и изучения заклинаний, каждую среду ровно в полночь мы приникали к телескопам, изучали ночное небо, записывали названия разных звезд и запоминали, как движутся планеты. Трижды в неделю нас водили в расположенные за замком оранжереи, где низкорослая полная дама, профессор Спраут, преподавала нам травологию, науку о растениях, и рассказывала,